Как-то в полночь, в час угрюмый. Никогда. Аглая Сергеевна читала письмо. «Дорогая Аля, с днем рождения, моя милая! Всех благ тебе, удачи, радости, здоровья! Сказал бы, желаю успех в свершении, но ты же не терпишь лицемерие. Тебе 56. Не старость, конечно, и выглядишь ты прекрасно, но ж смешно мечтать о будущем. Ко мне тоже относится. Тем более, что я на целых полгода старше. Наступает время покоя. Меня это страшно бесит. Я все равно хочу будущего. Алечка, дорогая моя, почему так получилось? Я никак не могу понять. Почему-то с таким дьявольским, таким фанатичным, с таким, извини, тупым упорством меня отвергал. Я влюбился в тебя на втором курсе и сразу объяснился и сделал предложение, и потом бегал с тобой еще лет 6, а ты повторяла «нет, нет, нет», пока не вышла замуж за этого типа. Я знаю, что он грязно тебя предал, ты от него убежала, и я тут же пришел к тебе, но ты снова сказала «нет, никогда». Но почему, почему, чем я тебе не угодил? Разве я был некрасив, не симпатичен, слишком застенчив или невыносимо нагл? Ведь нет же! Разве я был глупо бездарен? Нет. И цель в жизни я умел ставить и достигать тоже. Достойно собственными силами. Вот, пожалуйста, я академик РАН, директор НИИ, лауреат госпремии, даже золотой медалью Купера, веду семинары в Геттингене и в Париже. Эх, Аля моя бесценная! Какую замечательную, интересную, славную жизнь могли бы прожить вместе с тобой. Ты бы ездила со мной по всему миру. Ты была бы хозяйкой моего дома. Ты, никакая другая женщина, была бы матерью моих сыновей. И ты не стала бы женой при муже. Нет, со мной ты бы написала диссертацию. И вторую стала бы профессором или научным обозревателем в хорошей газете. Какая получилась прекрасная пара. А сейчас ты кто? Учительница в школе. Очень благородно, как ты запоздала. Глупо. Сейчас ученики не те, да и учителя тоже. Не то, что 40 лет назад, ты это сама знаешь. Кому и что ты хотела доказать? И почему ты молчишь, не отвечаешь? Полгода назад я вдовел. De moritus aut bene aut nihil. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Латынь. Дети совсем большие. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Коля. Аглая Сергеевна вытерла слезы. Потом курсором выделила фразу насчет академика-лауреата и нажала «Делет». Насчет «Овдовел» тоже убрала. Потом вместо Коли написала «Павлик», потом сохранила, перечитала еще раз и отправила в папку с именем «Никогда».